Дьявол часто хватает нас за сердце наше зубами своими. Какими зубами? Неверием, сомнением, теснотою и всеми страстями. Иногда враг томит нас подозрительностью касательно верности слуг наших, относительно нашей собственности и преимущественно вещей снедомых. И это делается особенно тогда, когда сердца наши исключительно должны быть заняты богомыслием и созерцанием вещей небесных. Чтобы избавиться тебе от дьявольской заботы и печали, припомни слова Святого Писания: «Господь близ, ни о чем же пецитеся». Не заботьтесь напрасно. Господь хранит твое имущество. Тебя нет дома, но Он за тебя там. Везде сый и вся исполняй. Он говорит в совестях твоих слуг или домашних. Он судит их помышления сердечные во всякое время и на всякий час. Он говорит им внутренне: не крадь. И Он смущает их сердце страхом и боязнью, когда они возымеют грешное намерение похитить что-либо. Явит чудо силы своей над ними и не допустит их до похищения. А впрочем, ты должен научиться считать все земное за сор и пренебрегать им.